Возьми, к примеру, тему самоубийства и склонности к самоубийству, что в человеке. Недавний отчет известного Института статистических исследований Тримбос приводит ужасающие цифры, от которых волосы дыбом встают, свидетельствующие о гигантском размахе этой проблемы в Голландии. Это быстро растущая проблема. В столице страны, в Гааге, разрабатывается теперь целая система мероприятий по борьбе с этим явлением. На это уже выданы большие средства, пока уже несколько сотен миллионов евро. Но все это не поможет по весьма простой причине. Они не знают внутреннего механизма этого явления. Откуда и каким образом это работает внутри человека? Я не собираюсь надевать шапку специалиста по этой и иной частной социальной проблематике. Но сам механизм, суть этого феномена, я бы им передал, конечно, если они захотят его от меня получить. Я бы это им дал совершенно безвозмездно, хотя бы для того, чтобы продемонстрировать, что любую проблему можно решить знанием инструкции. Это бы настолько изумительно помогло большим господам из министерств в их разработках мероприятий и политики в отношении этого бича жизни в государстве изобилия. Ведь мы видим, что чем богаче страна, тем выше цифры по самоубийству. Знание внутреннего механизма возникновения и прогрессирования этой болезни значительно помогло бы и ученым в этой области, психиатрам, психологам и так далее. А вот совсем недавно впервые раскрылось здесь, в стране, табу о сексе с животными. Это было всегда табу, как, впрочем, и все, касающееся использования внутренних сил ниже пояса. Разве это явление не существовало ранее? Конечно же, оно имело место испокон веков, но лишь теперь оно вышло из тайников на свет. Жестокое обращение с животными, боль, приносимая им, и порно с животными, секс между человеком и животным. Из прессы мы узнаем, что в одном из медицинских институтов Голландии молодые студенты сексуально использовали кур, которых им давали для проведения научных экспериментов. А сколько сообщений поступает о гинекологах, ясновидцах, парамедиках, обманывающих своих пациенток и использующих их сексуально. А секс священнослужителей со взрослыми прихожанами и, что уж говорить, с детьми и женами прихожан. Правда, они искупают себя твердой валютой. Ведь как искупишь подобное иначе, истинным образом? И это только капля в море. Разве кто-либо знает, как бороться с сексом с животными и тому подобным? Никто. Ведь это уже устоявшаяся, извечная практика. Как с этим бичом обходиться? Каков механизм этой проблемы и откуда он? Где его корень? Я бы это весьма скромно на пальцах разъяснил большим господам ученым, профессорам, чиновникам, медикам, политикам, исходя только лишь из этой инструкции. И это бы, безусловно, помогло без всех тех гигантских затрат, что выделяются на борьбу с этой или иной проблемой. Ведь господа просто проедят эти средства, и все останется как прежде. Нет, еще более ухудшится. Ибо все, что бы они ни придумали, просто не затронет корня, механизма конкретной проблематики, а потому процесс пойдет и дальше. Это мы увидим в Голландии. А результаты знания и применения знаний механизма проблем, возникающих из-за неведения своих внутренних сил ниже пояса, можно было бы затем распространить и на остальные страны мира. Не я, а время пришло, чтобы пробовать так построить общество, чтобы оно стало живым организмом. Так же, как и человеческая душа, жизненный механизм. Нет другого способа обхождения друг с другом, иначе чем любовь друг к другу. И это что-то очень специальное, ибо мы абсолютно ничего не знаем, что такое любовь к ближнему. Надо этому поучиться. Ничего у тебя не получится, если не будешь изнутри любить другого. Человека, животное, растение, камни. Недостаточно быть приветливым друг к другу, хотя проявлять терпимость друг к другу — важная тема разговора, о которой только и говорят. Но только терпимость нам не поможет. Да, не просто стать действительно успешным в жизни. Не протився при работе с этой книгой. Даже не во фрагментах, где тебя приведут почти к слезам. Ибо тот ломоть твоей души, что сейчас как бы самодоволен, представляет собой одно монолитное чувство, я сломаю в этой книге. Ради тебя. Стерпи это, если сможешь. Затем сможешь получить туда свет, что сейчас еще не ощущаешь. По сути говоря, ты сам станешь ломать свое эго, свою любовь к себе, никто иной, как ты сам. Ведь как только открываешь дверь, твой эгоизм следует немедленно за тобой. Но ты получишь нечто удивительное, ибо первичный свет пробурит тебя и станет тебе помогать в любом твоем состоянии. Он даст тебе спасение в любых ситуациях. Как же ты можешь узнать, поможет ли тебе теперь эта книга прийти в контакт с корнем твоей души, целью твоего существования? Для того, чтобы она могла помочь, надо изнутри иметь желание, потребность. Все дело в потребности. Если у тебя есть общее ощущение «со мной все в порядке», то значит находишь свою жизнь хорошей, доволен тем, какая она есть, и не чувствуешь недостачи. Нет жажды к улучшению. Вот тогда эта книга тебе не поможет. Но если можешь и хочешь быть честным с самим собой и видишь свои недостачи, то поможет. Нет ничего оскорбительного видеть свои недостачи. А если будешь в состоянии сказать себе «я осознаю свою полную неспособность к отдаче», то эта книга для тебя. Не та отдача, которую ты заучил, что это отдача, а истинная отдача. Когда желаешь этого всеми своими силами. Твое стремление столь велико, что можешь сказать себе «я на все готов ради этого, готов все отдать, лишь бы научиться испытать это состояние истинной отдачи». И вот это осознать — это уже исправление, путь к успеху в твоей жизни, путь к завершенности. Мы все в пути. И если ты таким образом чувствуешь, что желаешь видеть воочию свои недостачи. Не путай это понятие со словом «недостатки», так называемыми плохими чертами твоего характера. К этому слово «недостачи» не имеет абсолютно никакого отношения. Мы не ставим себе целью исправления характера. Характер обуславливается материальными факторами, например, повышенной или пониженной кислотностью, давлением, состоянием нервной и иммунной системы, которую приобрел от рождения и тому подобное. Человек остается со своим прирожденным характером всю свою инкарнацию, весь тот период жизни, что проводит в данном теле. Недостача же — это ощущение того, что у тебя нет чего-то такого, что ужасно недостает. Так что я тебя не привлекаю к чтению этой книги пикантными рассказами, возбуждая твое любопытство и тому подобное. Я ничего не желаю тебе ни продать, ни вовлечь тебя в какую-то религию, движение, сделать тебя клиентом, заручиться твоей поддержкой, голосом и тому подобное. Ведь когда идешь к доктору, психологу, массажисту, парикмахеру и так далее, то платишь ему, и он тебе льстит, делает приятное. И это понятно, ты ведь клиент. Как у нас говорится, клиент — король, хозяин — барин. В истинном обучении лурианской кабалы все это по-другому. Настолько, что мои студенты в первые годы обучения ощущали себя отвратительно. Ибо студент с каждым днем стал видеть все больше и явственнее свои недостачи, свою все пожирающую любовь только к себе и никому другому. Само учение указывает ему на его собственные недостачи. Повторяю, недостача — это неспособность к отдаче, так как без многократного ощущения собственной недостачи невозможно получить свет исправления, невозможно никакое истинное продвижение.